Глава 19. Подборка из самых неожиданных ситуаций в моей жизни только что получила себе лидера. Не думаю, что в моей жизни происходило хоть что-нибудь страннее этого. Радуясь тому, что Никифоров, по крайней мере, в трусах, я подошел к нему. «Что происходит?» — недоуменно поинтересовался я. «Муж вернулся, что ж еще?» — быстро ответил он. «Сейчас наверняка футболку найдет. Надо валить отсюда. Помоги вещи собрать». «Ох ты ж!» Ну, я решил не бросать хирурга в такой щекотливой ситуации. Помог собрать раскиданные по снегу вещи. Он быстро сунул ноги в ботинки и поспешно ринулся со двора, даже не беспокоясь об остальной одежде. Да, на улице минус 15 градусов, между прочим. Хорошо, хоть людей не так много. Хотя по закону подлости именно сейчас их на улице было больше, чем обычно. Покинув пределы двора, Никифоров, уже дрожа от холода, начал натягивать джинсы и кофту. «Куртка где?» — мрачно спросил я его. «Светик должна была тоже выкинуть во двор», — натягивая кофту, отозвался он. «Саня, будь другом, поищи, умоляю. Если я там появлюсь, ее муж выйдет на балкон. Он все поймет». «А ты не мог незамужнюю девушку себе выбрать?» — вздохнул я. «Мне-то зачем туда идти?» «Умоляю, прям век благодарен буду», — взмолился Антон. Особых причин выручать его у меня не было. С этим человеком тоже было связано больше негативных ситуаций, чем позитивных. Чего стоит одно его предложение отбирать наркотические препараты у онкологических больных? «Должен будешь», — констатировал как факт я. Тот торопливо закивал. Без куртки ему явно было прохладно. Хорошо, хоть ботинки его замужняя любовница выкинула. Я вернулся во двор и принялся разыскивать куртку Никифорова. Она нашлась довольно быстро, как назло зацепилась за ветки стоящего во дворе дерева. Потребовалось пара минут, прежде чем я смог ее достать, и в этот момент меня крикнул мужской голос. «Эй, мужик, твоя куртка!» — раздалось с балкона. Я повернулся, и, конечно же, на балконе той квартиры, откуда прыгал Никифоров, стоял мужчина. Не сказал бы, что сильно высокий или огромный, но на его лице имелся шрам, проходящий практически через все лицо. Из-за этого вид его был весьма пугающим. «Не моя», — врать я не стал. «На мне уже есть куртка». «Ну да», — тот почесал затылок. «А чья?» «Я думаю, это мужская модель», — с видом знатока ответил я, складывая куртку поудобнее. Тот снова ненадолго завис. Затем достал сигарету, зажег ее и медленно затянулся. «А зачем она тебе, раз не твоя?» — спросил он. «Понравилось», — пожал я плечами. «А что это ваше?» «Не моя», — он покачал головой. «Но мне нужно найти ее владельца. Так что не мог бы ты посмотреть, нет ли в карманах чего?» «Дурацкая же история. Да за такой Никифоров должен мне... Ну, не знаю, всю прану до пятого уровня восстановить. Правда, сделать это у него вряд ли получится. Но я-то ему точно придумаю, как отплатить за данную услугу». Я просмотрел карманы куртки Никифорова, нащупал там паспорт и бумажник. Ну, конечно, этот гений решил все оставить в карманах куртки. «Ничего тут нет», — пожал я плечами. «Так что никаких следов». «Жаль», — мужчина сделал еще одну затяжку. «Слушай, ну вот скажи, что этим бабам вообще надо?» «Отлично. Теперь я оказался вовлечен в философскую беседу с мужиком на балконе. А где-то за пределами двора мерзнет Никифоров без куртки. Шикарная ситуация». «На этот вопрос до сих пор ответа никто не нашел», — протянул я. «Так что не подскажу». «Вот я не знаю», — вздохнул тот. «Хороший ты мужик. Забирай куртку, пусть тот хмырь бегает по Откарску и помёрзнет. Все равно вычислю его, сука. Бывай». Он скинул окурок вниз и ушел с балкона. Я вышел со двора и вернулся к Антону. «Ты чего так долго?» — дрожа от холода и постепенно надевая куртку, спросил он. «Разговаривал с мужем Светика», — хмыкнул я. «Мы подружились, кстати». «Ты про меня рассказал?» — испугался хирург. Я выдержал драматическую паузу, чтобы пощекотать его нервы. «Нет», — выдал я, — «а надо». «Нет, ты что?» — он замахал руками. «Блин, спасибо тебе вообще! Ситуация дурацкая. Он только завтра вернуться должен был. Мы со Светиком так хорошо отдыхали. Знаешь, там вообще не отмазаться было. Ванна с пеной, шампанское, фрукты». «Мне обязательно это слушать», — вздохнул я. «Или я уже могу идти?» «Да-да, сорян, замечтался», — встрепенулся он. «В общем, я в долгу теперь, спасибо. Пойду домой, мне еще дежурить в ночь сегодня». «Отлично. Еще и ночное дежурство мое снова выпало именно на этого хирурга. А с ним вечно случаются абсолютно абсурдные приключения. Пока я развернулся и отправился домой». Возле дома меня уже ожидал тоже успевший замерзнуть Гриша. «Ты чего-то долго, сказал же, что уже домой идешь», — пробурчал он. «Дела возникли». Я открыл дверь и запустил его внутрь. «Обедать будешь?» «А то ж», — мгновенно отозвался друг. Дома было тепло и уютно. Все-таки хорошо Александр Петрович справился с котлом. Греть теперь куда лучше, чем до этого. Так со временем из этого съемного дома можно сделать что-то приличное. Я разделся, вымыл руки и подошел к холодильнику. Итак, что интересного можно приготовить из куриной грудки? Интернет подсказал мне рецепт куриных оладий из рубленного мяса и яиц. Лук есть, молоко есть. Попробуем. Порезал куриное филе мелкими кубиками, добавил яйцо, мелко нарезанный лук, немного муки для связки. Посолил, поперчил, все хорошо перемешал. Разогрел сковороду с минимальным количеством масла, выложил оладьи столовой ложкой, обжарил с двух сторон до золотистой корочки. «Пахнет вкусно!» — протянул Гриша, который маячил рядом в ожидании обеда. «Скоро там!» «Сейчас уже будут готовы!» — улыбнулся я. К оладьям снова сделал легкий салат из капусты, огурцов и помидоров. Вскоре мы принялись за обед. «Как там твои поиски работы?» — пробуя оладью, поинтересовался я. «Вышло очень неплохо. Продолжаю прокачивать свои кулинарные навыки». Гриша скривился. «Так себе», — протянул он. «Ходил по городу, спрашивал, смотрел. В банке у вас есть вакансия, но там зарплата смешная. 25 тысяч рублей, представляешь? За такие деньги хотят, чтобы я с утра и до вечера работал». «25 тысяч для ткарска — это нормально», — вздохнул я. «У меня зарплата 30, и я врач». «Ты бюджетник», — хмыкнул друг. «А банк — это коммерческая организация. Там должны больше платить». «Это Аткарск», — напомнил я ему, — «не Саратов. Здесь другие нормы, и 25 тысяч здесь очень даже неплохо». Гриша снова поморщился и ничего не ответил. «Где еще был?» — продолжил допытывать его я. «На птицефабрике», — ковыряя вилкой оладью, ответил он. «Там вообще трэш. Зарплата 18 тысяч, график ненормированный, вонь жуткая, перья. Туда ни за что не пойду». Я тяжело вздохнул. Все-таки сходство с Гришей из моего мира действительно только внешнее. «Гриш, у тебя долг в 200 тысяч», — напомнил я, — «и срок 2 месяца. Может, тебе кажется, что это много, но это не так. Если ты будешь так привередничать, то ничего себе не найдешь и долг отдать не сможешь». «Я ищу что-то достойное», — тут же возразил он. «У меня высшее образование. Я не для того учился, чтобы на птицефабрике курей щипать». «Высшее образование много у кого есть», — заметил я. «Но в таком маленьком городе оно не значит, что ты найдешь себе работу по специальности». Гриша обиделся и смешно надул губы, как ребенок, честное слово. «Ты меня поддерживать должен», — пробурчал он. «Нотации мне и родители читать могли». «Я тебя поддерживаю», — развел я руками. «Но говорю правду. Твои поиски идеальной работы ни к чему не приведут». «Для начала просто отдай долг, поднакопи себе денег, а там можно и по душе что-то искать». Друг немного помолчал, обдумывая мои слова. «Слушай», — протянул он, — «а может мне бизнес новый открыть?» Я чуть оладьей не подавился. «Какой еще бизнес?» — с опаской спросил я. «Ну, я же ошибки учел», — он заметно оживился. «Кофейня не пошла, потому что конкуренция большая была. А здесь, в Аткарске, поле непаханное. Можно магазин необычно открыть или тоже кофейню, или аквапарк». Второй раз я чуть не подавился оладьей. «Аквапарк в Аткарске? Гениально!» «Гриша, у тебя денег нет», — медленно сказал я. «Совсем. На что ты собрался открывать бизнес?» «Можно кредит взять», — неуверенно ответил он. «У тебя уже есть кредит», — воскликнул я, — «который ты вернуть не можешь, и ты хочешь взять еще один». «Если говорить таким тоном, то, конечно, это будет звучать глупо», — пробурчал он. «Это так и есть. Я потер виски». «Так, пока никаких бизнесов. Идешь на работу, отдаешь кредит, копишь деньги. Только так ты решишь свои проблемы. Понял?» «Понял», — буркнул он. Остаток обеда мы провели в тишине. Гриша все обижался на мои слова, но по-другому тут было никак. Иначе мой друг таких дел наворотит, что сбегать уже в глухую деревню придется. После обеда я помыл посуду, а Гриша уткнулся в телефон. «Двое интересуются процессором», — объявил он. «Завтра отправлю, еще денег получим. Около 30 выторгую, думаю». «Отлично», — кивнул я. «Спасибо, что помогаешь с этим. И не обижайся на мои слова». «Не обижаюсь я. Явно все еще обижаясь», — отозвался он. До вечера оставалось несколько часов, и я решил вздремнуть, чтобы работать ночью с новыми силами. Гриша остался сидеть в телефоне. В голове вихрем пронеслись мысли о прошедших событиях дня. Сон не шел. Внезапно пришло новое воспоминание из прошлой жизни. В Академии целителей с самого первого дня обучения нас учили медитировать. Это была основа основ, фундамент обучения. Без умения медитировать было невозможно развивать прану, невозможно стать хранителем. Хорошо помню нашего наставника Николая. Прана — это жизненная сила, которая пронизывает весь мир. Она есть в воздухе, в воде, в земле, в каждом живом существе. Чтобы понять ее и впитать ее, нужна тишина разума. А добиться такой тишины можно лишь при помощи медитации. Я вспомнил, как проходили такие тренировки. Мы, первокурсники, садились в зале для медитации. Скрестив ноги, устраивались на специальных подушках и медленно начинали делать вдохи и выдохи. Нужно было наблюдать за мыслями, не пытаясь их остановить, как за облаками на небе. Мысли приходили и уходили, а нам надо было просто наблюдать за этим процессом. И первые разы это было мучительно сложно. В 14 лет хочется чего угодно, только не сидеть в неудобной позе часами. Спина болела, ноги затекали, а мысли скакали как бешеные. Хотелось все бросить. Но наш наставник не разрешал нам этого делать. Он учил нас терпению и говорил, что разум подобен дикому жеребцу. Он не привык к узде, но со временем он успокоится. Постепенно у нас начало получаться. И тогда мы перешли к следующему этапу. Мы стали чувствовать что-то во время медитации. Это и была прана. «Когда разум успокаивается, вы можете впитать прану», — пояснил тогда наставник Николай. И мы начали учиться копить прану. Нужно было представлять, как она входит в тело, как с каждым вдохом энергия наполняет все тело, а с выдохом выходит наружу все ненужное. С каждым разом получалось все лучше, с каждой медитацией накапливалось все больше. Думаю, именно благодаря этим практикам я и обрел силу воли и духа. И пусть в этом теле сила воли была слаба, только благодаря перенесенному сознанию мне удавалось бороться с искушениями, даже с тем же сладким. Хоть и вспомнил все это только сейчас, подсознательно я явно применял такие же практики. И сейчас подумал, если в моем теле живет искра праны, получится ли снова впитать прану из окружающего мира? Медитация должна мне помочь. Сел на диване, скрестил ноги, как смог. Все-таки в этом теле в полноценную позу лотоса сесть сложно. Выпрямил спину, устроил руки на коленях. Закрыл глаза и начал ровно дышать. Мне удалось успокоить разум. Но опять-таки только благодаря опыту из прошлой жизни. И я сфокусировался на поиске праны. Сосредоточился, и ничего не произошло. Никакого тепла, никакого покалывания. Совершенно никаких крох праны. Ее не было в окружающем воздухе. Что ж, этого следовало ожидать. В этом мире магии нет, про прану здесь никому ничего не известно. И в воздухе ее нет, иначе кто-то бы уже давно открыл ее. Значит, придется искать другие пути накопления праны и возвращения былой мощи. Как именно, пока не ясно. Однако польза от медитации все равно была. Я смог полностью очистить разум от посторонних мыслей и избавиться от накопившегося стресса. Так что все-таки лег и провалился в сон. Проснулся я в половине седьмого вечера. Гриша точно так же сидел с телефоном. Мне кажется, даже позу не сменил. «Что, уже проснулся?» — встрепенулся он. «Ну да, уже 2 часа прошло», — усмехнулся я. «Ты, я вижу, вообще счет времени потерял». «Да я тут просто...» Он не договорил фразу и вновь уткнулся в телефон. Мне было некогда выяснять, что у него там за дела такие. Я встал, умылся холодной водой и принялся собираться на дежурство. На вечер прихватил с собой кефир из холодильника. Для быстрого ужина самое то. Так, ингалятор тоже надо не забыть. Уже заканчивается, нужно будет самому себе новый выписать. Да и вообще скорректировать лечение собственной бронхиальной астмы. Радует, что за эту неделю сильных приступов больше не было. «Гриш, закрой за мной, ключи тебя оставлю», — позвал я друга. «Я вернусь только завтра вечером». «Как это завтра вечером?» — он резко встрепенулся. «А ты куда?» «Очнулся». «На работу», — вздохнул я. «Ночное дежурство, а завтра с утра в поликлинику». «Жесть!» — протянул он. «А дежурство-то тебе оплачивают?» 3000, — кивнул я. «Да это ж копейки!» — возмутился мой друг. 3000? Вообще ни о чем!» «Нормально!» — отрезал я. «Некогда мне тут спорить с тобой. Держи ключи!» Он с серьезным видом забрал ключ от дома, который я отсоединил от общей связки. «Слушай, а у тебя вот еще какой-то маленький ключик висит!» — внезапно заметил он. «Прям на гвозде!» В самом деле, рядом с дверью висел неприметный маленький ключ. Стоп, а не это ли ключ от загадочного ящика в моем столе? Я еще в первый день обратил внимание на этот закрытый ящик, но руки так и не добрались заняться этим вопросом. А кто знает, что там у Сани еще хранится. Это рабочий, я забрал его себе в карман. От дома у меня только один. Понял, он забрал ключ к себе. Прослежу, все будет в лучшем виде. «И никаких девушек не води», — добавил я. «Это обидно было», — фыркнул он. «Не буду. Где я тут их найду? Ты и так, походу, самых симпатичных уже приватизировал». Я никак не стал комментировать его заявление, собрался и вышел на улицу. Отправился в стационар. Дорога заняла 35 минут, так что пришел за 20 минут до начала дежурства. Приемное отделение встретило привычной атмосферой и характерным больничным запахом. За столом сидела молодая, симпатичная медсестра. Я видел ее один раз мельком. Пейджа у нее не было, так что не знал, как ее зовут. Радует, что не Козлова. С ней общий язык пока что так и не нашел. Рядом с медсестрой за столом сидел смутно знакомый мужчина лет 50. Усталое лицо, худощавое телосложение. Где-то я его видел. Точно, именно этот врач дежурил в ту ночь, когда моему соседу по палате Петровичу стало плохо. Помнится, он тогда сказал фразу «Никифоров снова напортачил», и пациента забрали в хирургию. Вспоминая эту ситуацию, удивляюсь, как пациент после операции вообще попал в терапию. Либо в хирургии не было места, либо Никифоров напортачил еще и в этом, решив спихнуть пациента другому отделению. «Добрый вечер», — поздоровался я со всеми. «Я Агапов Александр Александрович, врач-терапевт. Пришел на дежурство». «Агапов?» – удивленно протянул мужчина. «Я не знал, что ты тоже дежуришь. Мариночка предупредила бы о таком сюрпризе». «Виктор Сергеевич, его только недавно в график поставили», – смущенно ответила медсестра. «Он на днях пробный период отработал». «Понятно, понятно». Мужчина повернулся ко мне. «Рад видеть, Александр. Как себя чувствуешь?» Тон у него был вполне добродушный. Я пока не спешил делать выводы, но, кажется, нашелся еще один человек, который не ненавидит Саню всей душой. «Отлично», — кивнул я. «Спасибо». «Ты мне, помнится, помог с пациентом?» — наморщив лоб, сказал Виктор Сергеевич. «Никифоров просто спихнул мне пациента в терапию, ёперный театр. Сказал, мол, давление шалит после операции. А в итоге там чуть до сепсиса не дошло». «В 21 веке живем, а в больнице даже эндоскопа нет. Непорядок, правда?» «Правда», — неопределенно кивнул я. «Передадите мне пациентов в терапии». «Идем», — хмыкнул он. «Мариночка, паренек-то молодой, тебе на ночь остается. Давай тут без глупостей». «Конечно, Виктор Сергеевич», — покраснела она. Мы прошли в отделение терапии. С гордостью отметил про себя, что подъем на второй этаж стал даваться уже чуть получше. Медленно, но верно шел к своей цели. «Так, ну контролировать вот этих двух нужно», — передал он две стопки истории болезни. «Мало может показаться, но в воскресенье главное в дежурстве — это новые привозы. Похмелье, травма, освидетельствование. Ночью скучать точно не придется». «Я справлюсь», — отозвался я. «Посмотрим», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «Так, номер мой запиши, у тебя нет, кажется. Если что будет непонятно, можешь звонить мне». Он явно не доверял мне, но относился все равно всяко лучше, чем все остальные. Продиктовал номер, и я записал его в телефоне. После чего Виктор Сергеевич переоделся и отправился домой. Итак, мое первое самостоятельное дежурство. Я успел снять куртку, переодеться в халат, вымыть руки, и тут же зазвонил телефон в ординаторской. «Доктор!» — звонила Марина, и она замялась, явно забыв, как меня зовут. «Скорая тут пациента привезла». «Иду уже», — коротко ответил я. «Да начнется дежурство». Я быстро спустился вниз. В приемном отделении стояла каталка, на ней лежал мужчина лет 40. За столом сидела незнакомая фельдшер, заполняла бумаги. «Что случилось?» — спросил фельдшера я. «Слабость в ногах», — скользнув равнодушным взглядом, доложила женщина. Знакомиться она не стала, да и я решил не представляться. «Говорит, что встать не может. Не знаю, доктор, инсульта нет, а так разбирайтесь сами». Она положила на стол свое направление и поспешно покинула приемное отделение. «А с работниками скорой помощи здесь все сложно. Думаю, это себе непонятно что. Надо будет разобраться с этим вопросом. Я еще не забыл, с каким трудом госпитализировал пациентку в свой самый первый рабочий день. Надо будет выбрать время и снова проведать ее. Проверить, как помогает мое лечение». «На что жалуетесь?» — обратился я к мужчине. «Утром проснулся. Ноги как ватные», — облизнув пересохшие губы, ответил он. «Думал, ну, лежал неудобно. Но потом только хуже становилось. Сейчас вот встать вообще не могу, ноги не слушаются». «Марина, позови невролога», — обратился я к медсестре приемного отделения. Она кивнула и взяла телефон. По крайней мере, не спорит со мной, как бы это начала делать Козлова. «Попробуйте пошевелить пальцами ног», — обратился я снова к пациенту. На правой ноге пальцы чуть дрогнули, на левой ноге вообще не пошевелились. Я проверил руки, с ними было все в порядке. «Это было постепенно?» — спросил я. «Да», — ответил мужчина. «Сначала стопы, потом вверх до коленей. Не понимаю, что это?» «Так, слабость, начавшаяся со стопы, поднявшаяся вверх. Это восходящий паралич. Инсульт?» «Нет, сознание ясное, речь в порядке. По симптомам не похоже. Рассеянный склероз. Слишком быстрое начало. Место не. Нет, там тоже другая клиника. Болели чем-то недавно?» Задал я следующий вопрос. «Простуда, кишечная инфекция». «Да, недели две назад простуда была», — ответил пациент. «Горло болело, температура. Ну, я к врачам не ходил, сам вылечился». После мысленного вычеркивания еще ряда диагнозов и более подробного опроса у меня остался один единственный вариант. Синдром Гиенна-Барре. Острая воспалительная полинейропатия. Редкая, но очень опасная болезнь, триггером для которой как раз могла послужить недавно перенесенная ОРВИ. Иммунная система дала сбой и начала атаковать собственные нервы. «Кто меня вызывал?» Как раз под конец опроса в приемное отделение пришла женщина лет 50. Волосы у нее были очень коротко подстрижены, а телосложение худощавое. Одета в синий хирургический костюм и ярко-розовые медицинские тапочки. На груди висел бейдж. Лысого в ИЮ, врач-невролог. Радует, что не Савинов сегодня за неврологию дежурит. Иначе он бы... Да не пришел бы еще, наверное. «Врач-терапевт Агапов Александр Александрович», — представился я. «Я вызывал». И отвел женщину чуть в сторону. «Похоже, что у пациента синдром Гиенна-Барре», — поделился догадками я. «Надо действовать быстро, пока паралич не поднялся до дыхательной мускулатуры». «Это редкое заболевание», — усомнилась Лысова. «Сейчас проверим, доктор, правду ли о вас говорят все вокруг». Разумеется, про Саню она тоже слышала. Кто бы сомневался. Лысова подошла к пациенту, достала неврологический молоточек, принялась проверять рефлексы. На ногах отсутствовали и коленные, и ахилловые рефлексы. Чувствительность была минимальна. После еще нескольких тестов она с удивлением повернулась ко мне. «Вы были правы», — констатировала она. «И правда, с учетом анамнеза и осмотра, очень похоже на синдром Гиена-Барре. Что ж, я забираю его к себе. Мариночка, помоги с бумагами». «Да, Валентина Юрьевна», — засуетилась медсестра. Мое присутствие здесь было больше не нужно, но я остался, чтобы помочь транспортировать пациента в реанимацию. В неврологию Лысова класть побоялась, решила перестраховаться. Тем более под конец осмотра мышечная слабость у пациента уже начала перебираться на руки. Состояние прогрессировало. Передав его в руки неврологу и реаниматологу, я выдохнул. Сейчас начнут лечение, и думаю, все будет в порядке. «Странно, о вас ходят не самые благоприятные слухи», — заметила Валерия Юрьевна. «Но, тем не менее, разобрались со сложным неврологическим случаем. Без качественного анамнеза я бы сразу не догадалась. Спасибо». «Тут не за что благодарить», — кивнул я. «Кто знает», — она бросила заинтересованный взгляд и ушла к пациенту. «Я же вернулся к себе в отделение. Бодрое начало дежурства». Пока я ходил в приемное отделение, кто-то успел побывать в ординаторской. На столе обнаружил бумажку, которой там изначально не было. Развернул и прочитал. «Александр, встретимся на лестнице, ведущей на чердак, в 21:00. Ни подписи, ничего. Интересно». Глянул на часы. Как раз, когда возился с пациентом, наступило 9 вечера. Что ж, записка явно адресована мне, так что пора на встречу с таинственным незнакомцем. Интересно, кто это мог быть и что ему нужно?